«Время цветения», — тихо сказал он, — «наше время». «Фермер останется фермером», — с улыбкой сказала София и начала расстегивать на нем рубашку. Но рука дрожала. Тогда Тай взял эту руку и поднес к губам. «Наше время», — повторил он. Тай медленно раздевал ее, следя за игрой света на ее коже и слыша, как замирает дыхание Софии, когда он прикасается к ней. Чувствовала ли она, как рушились разделявшие их препятствия? Он чувствовал. Эти препятствия рухнули, когда она задрожала, и точно знал момент, когда тело Софии подчинилось голосу ее сердца. Они упали на кровать так, словно прыгнули в бассейн. София отдалась ощущениям, которые пробуждали в ней его мозолистые ладони и умопомрачительные губы, безошибочно находившие места, прикосновение которым доставляло ей наслаждение. Она тянулась за ним, шла следом и отвечала. По ее венам, как кровь, струилась спокойная радость от сознания того, что он всегда будет рядом. Когда он прильнул губами к ее сердцу, Софии захотелось плакать. «Ни с кем», — думал Тайлер, растворяясь в ней, — «ни с кем я не чувствовал ничего подобного». Он ощущал, как готовно выгибается навстречу ее тело, слышал ее сдавленный стон, слившийся с его собственным, когда она достигла вершины. Потом он посмотрел Софии в глаза и понял, что она потрясена случившимся, тем, что они смогли только что отдать друг другу. Образовалась родная, восхитительная, идеальная смесь, редчайший купаж. Тай снова переплел свои пальцы с ее и на этот раз крепко сжал. «Впусти меня, Софи!» Он овладел ею, дрожа от напряжения, стараясь изо всех сил сдержать рвущееся наружу желание. «Возьми меня! Я люблю тебя!» От нового доселе небывалого ощущения разрывалось сердце. В нем боролись страх и радость. «Тай, не надо!» Его поцелуй был нежным, опустошительно нежным. «Я люблю тебя. Возьми меня всего». Он смотрел ей в глаза и видел катившиеся по щекам сверкающие слезинки. «Ответь мне». «Тай». Ее сердце дрогнуло, готовое разлететься на части. А потом пальцы крепко сжали его руку. «Тай», — снова сказала она, — «ти аммо». София встретила его губы, впилась в них и позволила ему увлечь себя к сияющим вершинам. «Скажи еще раз». Тай лениво водил пальцем по ее спине. «Мне нравится, как это звучит по-итальянски». Она еле заметно покачала головой, показывая, что слышит, и прижалась щекой к его груди. «Красиво звучит. Мне очень хочется еще раз услышать. Тай!» «Слово не воробей!» Тай продолжал медленно поглаживать ее. Его голос был ровным и спокойным. «Назад не вернешь, и пытаться нечего». «Мало ли, что говорят люди в угаре страсти!» Она отстранилась, готовая пуститься в бегство. «В угаре страсти? Ты говоришь банальности только тогда, когда выбито из колеи». Он сделал одно быстрое движение и снова привлек Софию к себе. «Скажи. Во второй раз это не так трудно. Поверь мне. Послушай меня». София села и прикрылась одеялом. Впервые в жизни она стеснялась собственной наготы. «То, что я чувствовала в тот момент, не имеет значения». «Проклятие! Ненавижу, когда ты смотришь на меня так.